503. Озарение есть в сущности благодать устремленная, потому оно не должно быть смертоносным. Но жизнь показывает как раз обратное. Откуда же может идти это противное следствие? Конечно, не от самих светоносцев, но от преступного заражения окружающей атмосферы. Так еще раз показано в жизни, насколько условия, созданные людьми, не соответствуют прекрасным возможностям. Потому будем прилежно устремлять пространственные зовы, чтобы обновить сознание. Немало устремлений положено нами, чтобы привлечь внимание людей на преступное безумие, которое возрастает непомерно. Они хотят пренебречь законом Вселенной. Но прежде нужно осознать утраченные возможности, зная, что все поправимо. Мы мечтаем о новых расах, но подумаем, зачем нужна эта новая раса и чем каждый может помочь ей осуществиться. Прежде всего, подвижности сознания нужно учить детей этой крылатой подвижности сознания.